Глава 55. Хочу адвоката. Перед комнатой Сони в кресле сидел белобрысый охранник, которого мы уже видели в гараже. Он играл на телефоне в стрелялку. Было похоже, будто дочку Игоря посадили под домашний арест. Но оказалось, она сама себя посадила. «Дуркует девчонка», — сказал охранник без всякого сочувствия. «Приехала с острова и здесь заперлась. Открывает два раза в день, берет еду. Причем заставляет меня ее пробовать. Это цирк. Потом тарелки только назад выставляет. Грязные». «У девочки убили отца. Ей нужен врач, психолог», — заволновалась я. «Нельзя оставлять ее в таком состоянии». «Она сама кого хочешь до психушки доведет», — сказал охранник. «Я уже Влас Палыча просил меня сменить». Машка, не дослушав, забарабанила в дверь. «Соня, открой. Это Маша и Лена. Мы хотим поговорить. Пожалуйста». Про то, что рядом стоит еще и любительница детей Анжелка, Машка решила пока не сообщать. За дверью было тихо. Машка заколотила изо всех сил. «Убирайтесь!» — сказал голос Сони из-за двери. «Соня, давай поговорим!» — вступила я. «Все в жизни бывает. Вот только не надо самодеятельной психотерапии!» — насмешливо сказала девчонка. «Не тряситесь! Я не собираюсь покончить с собой. Кстати, имейте это в виду!» «Ты чего-то боишься? Тебе что-то угрожает?» — быстро спросила Машка. «Мы хотим помочь. Поехали к нам». «Я выйду отсюда только с мамой», — сказала Соня. «Но мне нужно тебя кое о чем важном спросить. Это действительно срочно. Через моего адвоката». Ехидненько протянули за дверью. «Кто у тебя адвокат?» Машка даже растерялась. «Еще не нашла. Как найду, обращайтесь». «Послушайте», — обернулась я к охраннику. «У вас должен быть запасной ключ. Надо открыть дверь. У девочки нервный срыв, она нуждается в помощи». «Мне Влас Палыч такого распоряжения не давал», — сказал охранник с неудовольствием, отрываясь от телефона. «Позвонит, открою». И хмыкнул себе под нос. «Хм, в ремне она нуждается». «Соня, карабинеры только что увели Марину», — сказала вдруг Машка. «Может быть, теперь ты выйдешь? Я знаю, ты что-то видела. Что?» За дверью воцарилось напряженное молчание. «Я выйду только с мамой», — повторила Соня. Мне показалось, голос ее дрогнул. Телефон Власика не отвечал, ему было не до нас. Мы решили временно отступить, выломать дверь охранник нам бы все равно не дал. Я поняла, что Машка не доверяет итальянскому правосудию, когда она все же продолжила поиск Марининых туфель. Этот вопрос решился неожиданно быстро. Она просто спросила. «Анжела, ты все знаешь, мне так неудобно. Но кто меня и поймет, как не ты? Я вот уже полгода ищу такие туфли, как были у Марины на юбилее. А какой они фирмы? Вроде у горничной сейчас спрашивать как-то... Зачем тебе горничная?» Даже обиделась Анжелка, которой вопрос показался вполне уместным. «Подумаешь, хозяйку туфель только что арестовали за убийство мужа. Я тебе сама скажу, это Маноло Бланик. Коллекция прошлого года. Не пойму, что тебе в них понравилось. У Марины вкуса никакого. Цвет был хороший. Голубой. Хм, чего в нем хорошего? Он ногу не стройнит». «Точно», — сказала Машка. «Марина совершила серьезную ошибку, когда надела на убийство эти туфли». Анжелка кивнула.